Атиша. 982-1054 годы. Отвернись в своем сердце от этой жизни. Если ядовит корень, то ветви и листья также ядовиты. Если корень целебен, то целебны и ветви, и листья. Таким же образом, и все, совершенное с привязанностью, ненавистью и неведением, недобродетельно. Опираясь на низших, портятся люди. Опираясь на равных, пребывают в застое. Опираясь на высших, достигают величия. Поэтому на того опирайся, кто выше. Опирайся на высшего, на такого, кто спокоен и нравственно тверд, своей мудростью много тебя превосходит, станешь выше еще, чем он сам.